«А я ничего об этом не знал», — задумчиво произнес он. «Ну, понимаешь, что? Есть такие дела, которые женщины могут обсуждать только друг с другом». «А не с мужчинами, это ты хочешь сказать?» «Тогда выходит, кто из нас секстит?» Свободной рукой Ребус потер занемевшую шею. «Итак, Деннис переезжает к Эллен, и Эллен тут же бросается искать сайты типа скотнадзора и засиживается с сестрой допоздна за выпивкой и закуской. Может быть, мне удастся вызвать их на откровенность?» — предложила Шиван. «У тебя и без того дел выше крыши. Кстати, как мама?» «Сейчас ей делают компьютерное сканирование. Из газеты я прямо к ней». «Ну и действуй. Как я понимаю, из просмотров в Гленроудсе ты ничего не вынесла?» «Ничего, кроме головной боли». «Кто-то звонит. Надо ответить. Мы можем попозже встретиться?» «Ну, конечно». «Дело в том, что сюда наведывался начальник полиции». «Это не к добру». «Впрочем, ничего срочного». Ребус принял следующий звонок. «Инспектор Ребус», — представился он. «Я сейчас в суде», — сказала Мэри Хендерсон. «Приходи, посмотришь, что я для тебя нарыла». Из трубки доносились одобрительные крики и гиканья. «Давай, приходи». Ребус спустился вниз и попросил патрульного, сидящего в машине, подвезти. «Вас вызывают для дачи показаний, инспектор?» — спросил патрульный. Ребус промолчал. И только когда машина свернула на Чемберс-стрит, попросил: «Высадите меня здесь». «С удовольствием», — рыкнул водитель, но уже после того, как Ребус вышел из машины. Патрульный автомобиль, скрипя шинами, круто развернулся, привлекая внимание журналистов и репортеров, толпившихся у здания шерифского суда. Ребус остановился на противоположной стороне улицы, рядом с лестницей Королевского музея Шотландии, и закурил. Очередной демонстрант вышел из здания суда, приветствуемый криками и гиканьем. Он поднял вверх кулак, а ликующие друзья хлопали его по спине, оттесняя щелкающих затворами фотографов. «Сколько?» — спросил Ребус, увидев стоящую рядом Мэрин Хендерсон с ноутбуком и диктофоном в руках. «Вроде 20. Некоторых передали в другие суды. Каким фразам в завтрашнем номере готовится?» «Как тебе нравится, смести систему?» Она посмотрела в свои записи. «Или покажите мне капиталиста, и я сразу же покажу вам кровососа». «И то, и другое неплохо». «Терминология Малколма Икса». Малколм Икс — настоящее имя Малколм Литтл, деятель негритянского движения, проповедовавший идеологию черного национализма, сторонник революционного изменения существующего в США строя. Застрелен в Гарлеме в 1965 году. Мэри захлопнула блокнот. «Все получают предписание держаться на расстоянии от Глениглса, Охтер-Ардера, Стерлинга, центральной части Эдинбурга». Она помолчала. «Впрочем, любопытный штришок. Один парень заявил, что собирается в выходные на фестиваль и уже приобрел билеты. Поэтому судья дал ему разрешение на поездку в Кинрос». «Шиван тоже туда собирается», — напомнил Ребус. «Хорошо бы закончить расследование по делу Коллера вовремя». «В таком случае следующая новость может оказаться плохой». «А в чем дело, Мэри?» «В лоскутном роднике. Я попросила одного знакомого журналиста в этом покопаться». «И?» «Оказалось, есть и другие лоскутные родники». «Сколько?» «В Шотландии, по крайней мере, один, на Черном острове». «К северу от Инвернеса?» — она кивнула. «Иди за мной». Бросила она на ходу, направляясь к главному входу в музей. Войдя внутрь, она повернула направо в этнографический отдел, заполненный родителями с детьми, не знавшими, куда девать накопившуюся за дни летних каникул энергию. Самые маленькие посетители орали во весь голос и путались под ногами. «Зачем мы сюда пришли?» — недоуменно спросил Ребус. Не обращая никакого внимания на его вопрос, Мэри вошла в лифт. Выйдя из лифта и поднявшись по маленькой лесенке, они оказались у окна, откуда открывался вид на шерифский суд. Но Мэри потащила его в дальний конец здания. «Я уже был здесь раньше», — запротестовал Ребус. «Тут экспозиция, посвященная смерти и связанным с ней верованиям», — объяснила она. «Там всего несколько гробиков, в которых лежат куклы». Они остановились у витрины, и Ребус, всмотревшись, разглядел за стеклом какую-то старую черно-белую фотографию. Это была фотография лоскутного родника, но только на Черном острове. Висящие лохмотья напоминали летучих мышей, прицепившихся к голым ветвям. Местные жители развешивают здесь тряпье с незапамятных времен. Я попросила своего коллегу поискать что-либо подобное в Англии и Уэльсе. Как думаешь, стоит разведать на местности? До Черного острова часа два на машине, тихо, словно про себя, произнес Ребус, не сводя глаз с фотографии. «Наверное, сейчас меньше, чем за 3 часа не добраться», — сказала Мэри. «Машины идут сплошным потоком». Ребус кивнул. «Можно попросить местных глянуть, что там?» «Спасибо тебе, Мэри. Посмотри, что я нашла в интернете». Она протянула Ребусу несколько листков с историей лоскутного родника на Черном острове. Там были и фотографии, включая ту, что висела в музее, которые свидетельствовали о его абсолютном сходстве с Ахтырардырским лоскутным родником. «Еще раз спасибо». Ребус свернул листы в трубочку и сунул в карман куртки. По пути к лифту он спросил, «Твой шеф клюнул на эту наживку?» «Пока не знаю. Вечерние беспорядки могут выпихнуть наш материал на 5-ю полосу». «Стоит рискнуть». «Джон, ты мне ничего больше не хочешь сказать?» «Я ожидал тебе сенсационную новость. Чего ж тебе еще?» «Я опасаюсь, что ты меня просто используешь». Она нажала на кнопку лифта.